Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ala алейхи ва сахбихи ва саллям. 79-я страница. Арсаля Аллаху джамия русуля мубаширина ва мунзирин. Аллах, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, Всевышний Аллах послал всех посланников радующими и увещевающими. Вот далилю каулю та'аля, доводом это является слава Всевышнего Аллаха субхана та'аля. Русулян мубаширина ва мунзирина ли алля якуна линнаси аля Аллахи худжатум бадар русуль. То есть посланников, радующих, то есть тех, кто им подчинится, раем, и увещевающих тем, кто им не подчинится, адом, чтобы после этого не было людям довода против Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то есть после того, как Всевышний послал им посланников. Ва валихум нухун алейхиссалям, то есть первый из посланников это Нух алейхиссалям. Ва ахируhum Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ва хуа хатамун набиин, последний посланник, это Мухаммад саллаллаху алейхи, является печатью пророков. Вот далилю аля анна валихум Нух, то есть доводом тому, что первый из посланников является Нух, каулю тааля, слава Всевышнего Аллаха, инна ухайна илайка кама ухайна иля Нухи ван набиина мин бади. Поистине мы не спослали тебе, как не спослали Нуху и пророкам после него. Ва куллю умматин баас Аллаху илляхи расулян мин Нухин иля Мухаммадин ямурхум би ибадати Аллахи вахда. И любая община, в которую Всевышний Аллах послал посланника, от Нуха и до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал поклоняться одному Всевышнему Аллаху. Ва инхахум ан ибадати тагут. И запретил им поклоняться кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Тагут это куллю маубида мин гайрилля, то есть все, чем поклоняется, кроме Аллаха. Вот далилю каулю та'аля, и доводом это являются слова Всевышнего Аллаха, ва лякад баасна фи кулли умматин расуля ан я'буду Аллаха ва аджтанибут тагут. Мы послали в каждую общину посланника с тем, то есть каким приказом, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь всего того, чем поклоняются, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва фтарада Аллаху аля джамиль ибади аль-куфра бит-тагут ва аль-имана биллях. Всевышний Аллах обязал всех своих рабов неверием в тагута, то есть во все то, чему поклоняется кроме него, валь иману би, и вера в него. Кали ибн аль-Кайм рахимахуллах, ибн аль-Кайм говорит, рахимахуллах, маана тагут ма таджауза бихи аль-абду хаддаху мин маабудина ва мадбуина мута. То есть тагут, его смысл то, это когда раб переходит границу в поклонении, или же следование, или же подчинение. Вот тавгиту кафирун ва руусум хамса. То есть тагутов много, и основные из них это пять. Иблисун ля'анаху Аллах. Первое это иблис. Второе ваман убида ва хуа рад. Тот, кто кому поклоняется, и он доволен тем, что ему поклоняются. Третий ваман да аннаса иля ибадати нафси. Третий это тот, кто призвал людей поклоняться ему самому, валия зубля. Четвертый манидда ашайя мин альмиль гайб. Четвертый тагут это тот, кто говорит о том, что он знает, что у него есть знание скрыто. Пятый уман хакама бигайри манзалла, тот, кто судит не тем, что не спасла Аллах. Вот далилю каулю тааля, и доводом этому являются слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ля икраха фиддин, кад табайяна ружду мин аль гайб. То есть нет принуждения в религии, и стал явным прямой путь от заблуждения. فَمَيَّكْفُرْ بِالتَّغُوتِ وَيُومِ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. И тот, кто не верит во все то, чему поклоняется, кроме Аллаха, и верит в Аллаха, тот держится за крепкую верфь, как пришло в тафсире, «Ля иляха иллаллах», «Лян фисама ляха», то есть, который не разорвется в Аллаху самиун алим. وَهَذَا هُوَ مَعْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. То есть, в этом аяте говорится о смысле «Ля иляха иллаллах». وَفِي الْحَدِيث, также вспоминается хадис, «Расул амри лислам». То есть главой всему является ислам. Ва амудуху салят. И столпом, на котором стоит, то есть что-то вроде палатки, столпом этой палатки, которая стоит в середине палатки, является молитва. Ва дарвату санами и джихаду фи сабилилля. А дарвату концом горба, то есть здесь как бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям сравнил его с верблюжьим горбом. Сказал, верхушкой горбов является что у нас? Джихад на пути Аллаха. Аллаху алям. Аллаху больше знать, или Аллаху как Аллах больше знает, вот там Мадхази Рисаль. Это что касается последних слов Мухаммад Абдул-Вахаба в этом послании. Шейх Салих ибн Абдул-Азиз Муслан Яхфаза говорит, Каля, то есть шейх Мухаммад сказал, у арсаля Аллаху джамия русуля мубаширина ва мунзирин. Всевышний Аллах послал всех посланников, мубаширин, то есть радующими, умунзирин, увещевающими. Вот далилю каулю та'аля, доводом является слава Всевышнего Аллаха Субхана та'аля, русулян мубаширин, умунзирин, ля якуна линнаси, аля Аллахи худжатум бада русуль. Уавалюхум Нухун алейхиссалям, уахируху Мухаммад саллаллаху алейхиссалям. То есть первый из посланников был это Нух, а последним был Мухаммад. Уман кадама бирасулин мин ар-русули факад кадзаба бир-русули джамиан. И тот, кто не верит в одного из посланников, тот этим самым не верит во всех посланников. Как сказал Всевышний Аллах Субхана таля: кадзаба кауму Нухин аль-мурсалин. Кадзаба кауму Нухин аль-мурсалин. То есть не поверили народ Нуха в посланников. Как не посланник? Им же только один был не послан посланник. Нет, поэтому тот, кто не верит в одного посланника, тот не верит во всех посланников. И также в наше время, то есть даже, к большому сожалению, своими ушами слышал, у нас в Казахстане один человек сказал, то есть у него из-за вражды к христианам, это мы, говорит, Мухаммада верим, мы в Иису не верим, это их пророк. Хазава ли язбля является куфр. Тот человек, то есть то его слова являются куфром. Но он не знал об этом. То есть, сначала, думаю, ему потом кто-нибудь объяснил. Понятно, да, что значит, тот, кто не верит в одного посланника, тот не верит во всех посланников. Ва Мухаммад, алейхиссалям, хатаму набиина, ва хатаму мурсалин. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является печатью пророков и печатью посланников. Куллю даватин лин нубуати, удаватин лин рисали, бадаху фахид даляли. И поэтому любой, кто заявляет о том, что он является пророком, или заявляет о том, что он является посланником, все это является заблуждением. Вахия куфрун билляхи джаллю аля. И это является проявлением куфра во Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Фаман иддаа фи вакти сахабати ва баъдахум иля йаумина хаза лям язаль язхар ман йаддаи нубуа. И то есть со времен сподвижников и до сегодняшнего дня продолжают появляться люди, которые говорят о том, что они заявляют о том, что они пророки, особенно на территории бывшего Советского Союза, в каждом районе по 5 пророков. Ваннабию алейхиссалям хатаму аль-мурсалина ва хатаму ан-набиина ва хатимухум. Что касается пророка саллаллаху алейхи, то он является печатью посланников, печатью пророков и последним из них. Хатамахум ва хатимухум, то есть печатью и последним из них. Вот далилю алянна аволюхум нух каулю та'аля, и доводом тому, что первый из них является нух, это слова Всевышнего Аллаха Субхана та'аля. Инна ухайна иляйка кама ухайна иля нухи ва ан-набиина мин ба'ди. Поистине мы не спаслали тебе, то есть знамение, точно так же, как не спаслали Нуху и пророкам после него. Газа вахюн хасун, вахюр рисаля. То есть в этом аяте подразумевается в виду не просто не спаслали знамение, ведь знамения могли не сходить пророку, а именно имеется в виду знамение послания. Валь мураду бин набиина гун аль мурсалин. То есть в этом аяте под набиина подразумевается в виду мурсалин. И исходя из этого мы понимаем, что первый из посланников был Нух. А пророки были до него? Да, были. Как Адам, алейхиссалям, он был пророком. И Адам, алейхиссалям, то есть доводы на то, что был пророком, пришли в хадисы. И эти хадисы являются ахад, то есть не являются мутаватерами. И поэтому тот человек, подобно Хизбу Тахрир, и подобные ненормальные люди, эти люди отрицают то, что Адам, алейхиссалям, является пророком, валиязубля. Это является куфр. Насаллаха аляфа валяфия. Почему? Потому что они, если ты им скажешь, они не скажут, нет, Адам пророк, а ты скажешь, где далиль? Они тебе приведут хадис, и скажи, это хадис не мутаватер, это хадис ахад. Они просто не знают, что хадисы, в которых указывается на то, что Адам пророк, не является мутаватерами. И поэтому, видишь, они сами себе такие правила поставили, хадис мутаватер, хадис ахад и так далее. И на самом деле, то есть, больше треть религии они отрицают, больше треть наших убеждений, убеждений в исламе они отрицают. И одно из этих убеждений, то есть, попадает сюда, это пророчество Адама, алейхи салям. Халива кулли умматин бааса Аллаху иляхи расулян мин нухин иля Мухаммадин яамурухам би ибадати Аллахи вахдаху ва янхаху ман ибадати тагут. То есть любая умма, в которой Аллах Субхану Аталя послал посланника от Нуха алейхиссалям до Мухаммада саллаллаху алейхиссалям, Всевышний Аллах приказал им, то есть посланникам, донести до людей, чтобы они поклонялись одному Всевышнему Аллаху и сторонились всего того, чему поклоняются кроме Него. И доводом этому, то что Всевышний Аллах, то есть послал с этим, слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля: «Ва лякад баасна фи кулли умматин расуля, ани абуду Аллаха ва шта-нибудь тагут». Мы послали в каждую посланнику, в каждую общину посланника с приказом поклоняться одному Аллаху, поклоняться Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются кроме Него. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ مَا يَأْتِي بَعْدَ هُوَ مَدْمُونُ الْبَعْثِ. То есть у нас пришло, мы послали в каждую общину посланника, ан, вот это ан называется, что ан, тафсирия, то есть тафсир делается. С чем пришло, с чем послан посланники мадмунуль бас, то есть то, что после ан приходит, это то, что в себе содержит смысл послания. Басахум ли айишай, то есть с чем он их послал, бимаяти бада ан, бимаяти, у вас там как написано? Бима? Бима там должно быть. Бимаяти бада ан, то есть то, с чем послал, пришло после ан. Вахуа уабудуллах, вот что-нибудь тагут. То есть поклоняться Аллаху и сторонитесь всего того, чем поклоняться кроме него. Ибадатуллахи сабака тафсируху муфассалан филь асль ауль. Что подразумевается в виду под поклонением Аллаху, об этом мы подробно говорили, говорит шейх, в первой основе. Вахуа маарифатуль абди робба, это познание рабом своего Господа. Гуна лямма закара тагут кана мунасибан ля хамиятихи ан юзкар маана тагут. И так как здесь говорится о тагуте, является подходящим или как бы к месту объяснить смысл слова тагута. Каля гуна ифтарад Аллаху аля джамиль ибад бихазад далиль. То есть Всевышний Аллах обязал всех рабов, исходя из далили, который мы привели выше, аль куфра бит тагут валь имана билля. То есть проявить неверие во все то, что, чему поклоняется, кроме Аллаха, и верить в Всевышнего Аллаха субхана тааля. Ма маана тагуту идан, какой же тогда смысл носит себе слово тагут? Каля ибнуль кайим рахимахулла, то есть ибнуль кайим сказал, маана тагут ма таджаваза бихиль абду хаддаху. Тагут — это тогда, когда раб переходит границы, то есть некие границы, который Всевышний Аллах Субхана Таля поставил своим рабам в некоторых вещах. И одна из этих вещей – это поклонение. Вторая из этих вещей – это следование. Третья из этих вещей – это подчинение. И если человек переходит эти границы, поставленные ему шариатом, этот человек уже становится тагутом или же берет себе кого-то тагутом. «Ат-тагуту сыгатун мабниятун лилькасра васа'а». То есть тагут — это как фаалют. Фаалют. У тебя в арабском языке пришло. Это указывает на кафра васа, то есть на большое количество чего-то и на как бы распростертость чего-то. Ляннага минтага ядга тугьянан. Потому что тагут взят от глагола тага ядга тугьянан. Тага ядга тугьянан, то есть переходить границы. Вамана валика таджаус. Видишь, мана тага ядга тугьянан, то есть таджаус, переходить. Таджауз аль-хат, переходить границу. Юкалю тагальма ида таджауз аль-хат. В арабском языке говорят тагальма. Тагальма — это когда вода выходит за границу реки. Допустим, бывают же сильные дожди или же сели сходят, и вода выходит за берега, и начинается потоп. Потоп, вот так про это говорят тагальма. Из-за таджауз аль-хат, то есть если выходит из реки. Тагарраджулю из-за таджауза хаддаху, говорят про человека, что он ядга, если он переходит границы. Тага мабниюн минат тугьян. То есть тага — это взято. Мабни здесь не в том смысле мабни муараб. Не, мабни имеется в виду. Там мабни муараб — это где у нас? В наху. А здесь мабни в сарфе имеется, его бина, его формула. Его формула мин тугьян. Валякиннаху ли кафира мисли малякут. Однако это указывает на большое количество чего-то, вроде слова «малякут» или «рахамут» и тому подобное. «Ванаху залик». «Магу ат-тагут» – что является тагутом? «Ат-тагуту исму ликулли ма таджаваза бихиль абду хаддаху». «Тагут» – это имя всему тому, в чем перешел раб границу. «Куллю ма таджаваза бихиль абду хаддаху, айиль хад шара'и лаху». «Куллю ма таджаваза бихиль абду хаддаху». То есть всегда, если человек переходит, раб переходит границу, ай, имеется в виду какая граница, то есть имеется в виду аль-хад шара'и лягу, то есть та граница, которую он поставил шариат. Ва ма'люму анна шар хадда лиль-ашйай худуда. И известно то, что у нас в шариате, а шариат поставил каждой вещи свои границы. Ва байяна иляката муслими биха. И объяснил у нас связь мусульманина с этими границами. فَإِذَا تَجَوَّزَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مَا حَدَّهُ. Если же раб в какой-то вещи переходит границу, فَذَلِكَ شَيْءٌ تَغُوتُ. Эта вещь превращается у нас в тагут. قَالَ مَا تَجَوَّزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ. То есть первая вещь, Тагути – это когда раб переходит границу в поклонении. «Иза абада ахадан гайр Аллахи джалла уаля, фа дзалик аль гайр, тагуту хазаль абид». Если раб поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, то тот другой, то есть кому он поклоняется, превращается или становится тагутом для этого раба. Значит, у нас шариат поставил границу для раба в поклонении. А это какая граница? Никому не поклоняйся, кроме Всевышнего Аллаха. Если раб берет себе кого-либо, если раб берет кому-то, предается товарищу Всевышнему Аллаху, или начинает поклоняться кому-либо, несмотря на то, что Аллах Субхану Аталь четко ему поставил границу, это поклонение только одному ему, Субхану Аталь, этим самым этот раб, который берет кого-либо и начинает поклоняться вместе с Аллахом Субхану Аталь кому-либо, то, что он взял что-то помимо Всевышнего Аллаха Субхану Аталь, он взял и сделал из него тагута. Мата якуну тагутан, и когда та вещь будет тагутом, «Иза кана радиян бихазиль ибада». Если, то есть поклоняясь ему, то есть раб поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, и тот, кому он поклоняется, он доволен тем, что ему поклоняется, он уже становится абсолютным тагутом. «Амма иза кана якрагуха фаиннаху ля юсамма тагутан». А если же ему это ненавистно, то есть некий раб начал поклоняться кому-либо, помимо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Таля. И тот, кому он поклоняется, тот не любит, не хочет, и ему неприятно, и он ненавидит то, что тот ему поклоняется. Он сам по себе не называется тагутом. Однако мы говорим, что тот человек, который ему поклоняется, взял себе тагута, но он не является тагутом. Поняли разницу, да? А если же, то есть когда человек поклоняется, кто-то поклоняется пророку Иса, алейхиссалям, христиане. Христиане сделали из Исы тагутом. Ну и Иса, алейхиссалям, сам тагутом не является. Мы говорим, иттахазугу тагутан. Они сделали из него тагута, но он на самом деле не является тагутом. Почему? Потому что он не желает того, чтобы ему поклонялись. Ляннаху ятабарра амингу. И также тот человек, мало того, что не нравится, ятабарра, говорит, я не причастен. Уальмутабарра уменьшай ляйся минахлихи. И тот, кто от чего-то отказывается, тот не является частью этого. Кама каля джалла уаля, иннакум ма таабудуна мин дуни ллахи хасабу джаханнама антум ляха варидун. Ляу кана ха уляи алихатан ма варадуха. То есть Всевышний Аллах Субхану Таля говорит в суре Анбия, поистине вы и то, чему вы поклоняетесь, являетесь как бы топливом для ада. И вы все туда зайдете. Если бы те, кому вы поклонялись, действительно были бы божествами, объектами поклонения, то они бы не зашли бы в ад. И поэтому, как пришло в хадисе Баракаллаху фикум, что люди в судный день воскреснут, и каждый последует за тем, за чем он поклонялся. Тот, кто поклонялся, допустим, идолам, будет идол, идол идет, и они за идолом пойдут. Тот, кто другому идолу, за другим, и так далее. Каждый пойдет в ад, валиязубилля. فَلَمَّ نَزَلَتْ هَذِ الْآيَ فَرِحَ الْمُشْرِكُونَ. Когда этот аят был ниспослан, мушрики начали радоваться. وَلِيَزُ بِلَا потому что أَهْلِ الزَّيْقُ وَالضَّلَالِ. То есть те люди, которые заблудшие, они всегда нас, Аллаха الْعَفُ الْعَفِ, подгоняют аят под свои хава, под свои страсти. То есть когда они спускаются, к ним сходит какой-то аят, они всегда подгоняли его под свои страсти. И до наших дней, даже в нашей исламской умме, многие из Ахль-Бида последовали путем кого? Путем мушриков, путем Ахль-Китабу Аль-Язбля. Тем, что они приводят, иногда берут тебе аяты, Барак-Луфика подгоняет аяты под свои страсти. То есть, как помните, мы говорили, что у Ахль-Сунна Валь-Джама есть кайда. Истадиль сумма атакид. Сначала приводи далиль, потом, исходя из далиля, бери себе убеждение. Ахль-Бида, они наоборот. Они сначала берут себе убеждение, я атакиду на сумма ястадилюн, а потом уже себе приводит довод, то, что находит в аяте валиязубильда. И такого оно, то есть таков он путь Ахль-Бида. И точно так же мушрики, когда им не сошел этот аят, и не услышали об этом аяте, то, что пророк не сошел, то это начали радоваться. Калю, то есть если исходя из этого, мы, говорит, отлично, говорит, санакуну Иса ва Узайр. Уадду алиха санакуну джамин фи джаханнама фи ниама сухаба валиязубилля. То есть отлично, говорит, мы, говорит, Иса, алейсалям, и Узайр, говорит, и те, кому они, то есть перечислили некоторые объекты поклонения, которым поклоняются. Все мы будем в аду, говорит, отлично, такая хорошая компания будет. Анзаля Аллаху джаллю аля бадаху, и Всевышний Аллах после этого аят не спасал, сказал, инна лязина сабакат лягумуль хусна, то есть поистине те, которым было обещано до этого хорошее, то есть рай, уляйка анхаму баадун, они будут отделены от ада. То есть вы возводете те, кроме тех, кому что было обещано хусна, то, что они будут в раю, как Иса алейхиссалям, потому что поэтому говорим, Иса алейхиссалям не тагут. Вы его взяли тагутом, но он будет что, отделен от вас. Ля ясмауна хасисаху ва хум фи маштахат анфусум халидун. Они не будут слышать даже звука его, и они будут наслаждаться тем, что им хочется. Ля яхзунахум аль фазу аль акбару ва таталлякахум аль малайкату хаза йаумукум аллази кунтум туадун. И не опечалит их большой страх, и будут встречать их малайка со словами: это тот день, который вам был обещан. Фадалля аля анна аллази ля ярду би ибадатихи фа иннаху ляйса би мазмум. И это указывает на то, что если кто-то, кому поклоняется, недоволен тем, что им поклоняется, его никто не порицает. Валихаза убидат ламбия. И поэтому и с пророком начали поклоняться, варрусуль. То есть были, сейчас люди поклонялись пророкам и посланникам. Абаду соубида суалихун, поклоняется валихазу билля праведникам всяким. Вакуллюхум ятабарраун. И все эти пророки и посланники и праведники не причастны к тому, что делают люди. Аиса алейхиссалям уллихабада рафихи. Аиса алейхиссалям, из него сделали объект поклонения после того, как Всевышний Аллах поднял его к себе. Вакалю ляху роббуху джалля вали, как пришло в Коране, Всевышний Аллах сказал ему: вайдхаля Аллаху я Иса бна Марьяма, а анта культа линнаси тахизуни ва умми иля хайни мин дуни ля, ва Иса сын Марьям. Ты сказал людям: возьмите меня и мою мать объектами поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Каля Субханак сказал: да причистый, то есть от того, что тебе предаются товарищи. Ма якуну ли ан акуля ма ляйса ли бихак. Не пристоило мне говорить то, что мне не принадлежит по праву. Почему Иса алейхиссалям это говорит? Потому что он знает хакуллахи аляль-абид, знает права Всевышнего Аллаха на его рабов. Ин кунту культуху факада алимта. Если, говорит, я это сказал, то ты об этом бы знал. «Уталяму ма фи нафси», я знаю то, что во мне. «Уаля аляму ма фи нафси», я не знаю то, что в тебе. «Иннака анта алляму лгую», поистине ты знающий скрытый. «Ма культу лягум илля ма амарута неби», я ничего им не говорил, кроме того, что ты мне приказал. А что Аллах субханаху ва таала приказал? «Аниабуду Аллаха Робби ва Роббакум», поклоняйтесь только моему Аллаху. Поклоняться Аллаху, моему Господу и вашему Господу. Вакунту алейхим шахидан ма думту фихим. И я как бы следил за ними, пока находился среди них. Фалямма тауфайтани. И когда ты поднял меня, шейх говорит, тауфайтани яни кабаттани. Тауфайтани, то есть кабаттани, когда ты меня забрал себе. Кубидат бадану бакабатта баддани варафаатуни анхум. То есть забрал мое тело и поднял меня от рабов. «Востауфайта муддати аляль-ар», то есть после того, как кончился срок моего пребывания на земле. «Аль-муддатуль-уля», то есть первый срок пребывания. «Кунта антар-рахибу алейхим», то есть ты за ними. «Кунта антар-рахибу алейхим», то есть когда ты меня уже поднял, уже Всевышний Аллах, ты сам видел, что они делают. «Фалямма тауфайта не кунта антар-рахибу алейхим, ва анта аля кульди шейн шахид», и ты свидетель над каждую вещь. «Инту аддибхум иля ахриль-ай». Мана тагут ма таджавуз аль-абду хаддаху мин маабуди нау матбу. То есть смысл тагута, когда раб переходит границу в объекте поклонения или же в следование. Насчет объекта поклонения разобрались. Точно так же в следовании, баракаллаху фикум, Всевышний Аллах субхана ва тааля поставил границы. Поставил границы для своих рабов. За кем следовать, за кем не следовать. Если ты за кем-то следуешь, то каким образом следуешь. И если человек, валиязу билля, переходит границу, то он этим самым делает из того, за кем он последовал, тагута. Уаман юттабау юкалляду юхтада бихадихи. То есть тот, за кем следует и идут по его пути. Аумута, или же третья вещь, подчинение. Точно так же Аллах субхана ва тааля поставил тебе границу в подчинении. То есть, например, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, нет подчинения созданию в неподчинении Создателя. «Иза кана тубиа ахадун фаджаваза аль-абду бихаза аль-муттаби хаддаху, аллази узина бихи шаран, факад сара залика тагутан лаху иза кана радиян бизалик». И поэтому, если некий раб начинает следовать за кем-то, переходя те границы, которые дозволил шариат, если тот, за кем он следует, он раб взял его для себя тагутом. Если же тот этим доволен, то тот сам является тагутом. Воинкана ля ярда фахаза гуальдази тахаза у тагутом. Как шейх говорит, если же тот, за кем следует раб, не является тем, кто доволен тем, что за ним следует, переходя границы, дозволенные шариатом, то этот человек, он взял себе из того, за кем он следует, тагута, но тот на самом деле тагутом не является. Вада каляйся би тагута у мута. Например, Аллах Субхану Тааля баракаллаху фикум в вопросах следования приказал нам следовать за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому те люди, которые ставят слова имамов, слова ученых выше слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, эти люди делают из своих имамов, из имама Абу Ханифа, из имама Шафии, делают из них тагутов. А имам Ахмад, имам Шафии, имам Малик, имам Абу Ханиф не являются тагутами. Почему? Потому что они этого не хотят, они этого не желают. Они перед смертью, рахматуллахи алейхим джамиан, предупредили своих учеников и сказали: «Иза саха хадис фахуа мазхаби». Имам Абу Ханифа сказал: «Горе тебе, Абу Якуб», сказал это кому? Юсуфу, своему ученику. «Не пиши за мной, поистине я человек, сегодня говорю одно, завтра меняю свое мнение». Также имам Абу Ханифа, рахматуллахи алей, говорит: «Ля яхиллю», не дозволено, то есть является харамом тому, кто от нас что-то передает, если он не знает, откуда мы это взяли. То есть к чему призывает Абу Ханифа? Призывает к тому, чтобы мы опирались на далили. И также пришли слова от других имамов, которые сказали: «Иза саха хадис фаху мазхаби баракаллаху фикум». Поэтому тот человек, который ставит слова имама, слова какого-то ученого выше слов пророка, саллаллаху алейхи ва и следует за этим ученым, и не следует за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, этот человек, валиязу биллях, берет этого ученого тагутом. Если тот ученый доволен, значит, он действительно тагут. Если он недоволен, значит, тот всего лишь раб сделал из него тагутом, но он не является тагутом. И точно так же в вопросах подчинения такой же системы. Понятно, да? Нет, если эти же неживые, баракаллаху фикум, они же недовольны тем, что им поклоняются. А если они, например, желали, что когда мы умрем, чтобы нам поклонялись, тогда они являются тагутом. Да, это все является тагутом. Это все является тагутом, баракаллаху фикум. То есть люди взяли себе из него тагут. Байна залика аль-бикаулихи, то есть он объяснил это в словах: вот тагуту кафирун, и тагутов много бывает. Вару усум хамса, и как во главе этих тагутов пятеро. Иблис лянахуллах, иблис да проклянет его Аллах. Уаман убида вагуа рад, и тот, кому поклоняется, и он доволен. Уаман да анаса или айбадати навсихи, и тот, кто призывает людей поклоняться ему. Шейх говорит: иблис он лянахуллаху варасу тавгит лима. Иблис да проклянет его Аллах является главой всех тагутов. Почему? Лянаху убида, потому что ему поклоняется. Лянаху матбу, так как за ним следует. Лянаху мутуа, так как ему подчиняется. «Вагуа радин бидалик», и он доволен всему этому. «Утиру аулям юта», подчиняется или не подчиняется, то есть ему подчиняется или не подчиняется. «Утиру фи масиятилляй вагадзи маадзунун биха аугайру маадзунун биха». То есть он ему подчиняется в неподчинении Аллаху, то есть он кому-то говорит: сделай это, сделай то, своруй, убей. И человек же ему подчиняется, научает. А это дозволено шариатом или не дозволено воровать, убивать? Нет. يُعْتَبَرُ عِنْدَ مَنْ أَطَاعَهُ أَنَّهُ مُقَدِّمْ وَأَنَّ طَاعَتَهُ هَنِيئَ لِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي سُورَةِ إِبْرَهِيمَ مُقَدَّمْ. То есть يُعْتَبَرُ عِنْدَ مَنْ أَطَاعَهُ أَنَّهُ مُقَدَّمْ. То есть по идее, со стороны так посмотреть, косвенно получается, что тот, кто подчиняется Иблису, получается, Иблиса ставит на первое место, валиязу биллях. И то, что подчинение считается у него простым, Иблису, как сказал Всевышний Аллах в суре Ибрахим: وَقَالِ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ. То есть это пришло в суре Ибрахим, известная хутба шайтана. Когда люди зайдут в ад, шайтан поднимется на мимбар и начнет делать хутбу. Вакаля шайтану лямма кудияль амр, и скажет шайтан, то есть когда уже закончится дело, имеется в виду, тот, кто зашел в рай, зайдет в рай, тот, кто зайдет в ад, и шайтан начнет делать хутбу в аду. Инна Аллаха ваадакум ваадаль хакки, Всевышний Аллах обещал вам истинное обещание. Ваадтукум, и я вам что-то обещал. Фаахляфтукум. И как в наше время, валиязубилля, смотрите, как Иблис приукрашает людям, приукрашает неверующим, приукрашает фасикам, нечестивцам из нашей уммы, грешникам, говорит, например, какие-то ценности навязывает им Иблис, валиязубилля. Например, человек, который, например, женщина раздетая ходит, та женщина, которая идет по улице и видит, что мужчины смотрят на нее и такими глазами, она считает себя, что это она хорошая женщина. А если она выйдет на улицу, некая женщина, и никто на нее внимания не обращает, она считает, что в ней есть не какой-то недостаток. Откуда, валиязубилля, у этих женщин такие понимания? Это, субханаллах, шайтан такие ценности навещал. То, что человек водку не пьет, на какие-то вечеринки не ходит и так далее, это считается ненормально, это считается скучным человеком и так далее. Субханаллах, откуда такие у вас ценности? С чего вы это взяли? Где такой закон? Покажите хотя бы от ваших предков. Ладно, мы оставим, давай кафиров. Аллах, давай посмотрим нас, мусульман. Те, кто это делает, и мы мусульмане. Давай мы, баракулуфи, гордимся нашими предками. Гордимся Абаем Кунанбаевым, допустим. Так давай посмотрим, где он подобные слова говорит. Те, например, кто там были, какие известные герои, известные поэты, где? Или же они, наоборот, нас всему благому, хорошему призывают? Так где? На основе чего? То есть на что опираются ваши ценности? То есть мы обращаемся, допустим, вот, или же какие-то соседние республики, все, кто в Средней Азии, или же республики Кавказа. Например, где ваши те предки, которыми вы гордитесь? Когда они призывали вас к чему-то подобному? Каким-то таким подобным вещам? Или же что? Или же вы просто-напросто валиез для таабудуна шайтан? Поклоняйтесь шайтану насаллаха аль-афва валь-афия. Баракаллаху фикум. И поэтому шайтан скажет людям: «Инна Аллаха ваадакум ваадаль хакки». Поистине Всевышний Аллах обещал вам истинное обещание. То есть какое? Тот, кто будет делать праведные дела, уверует в Аллаха, делает праведные дела, тому будет джаннат, джанна. То есть здесь, на этой короткой жизни, так мало дел, а там будет вечное вознаграждение. «Ва ваадтукум», и я вам бы обещал. Шайтан что обещал? Будешь так делать, у тебя будет авторитет, у тебя будет то, у тебя будет это. Третье, четвертое, человек лбом бился в стену за авторитет, за какой-то, например, пост, еще за что-то, за деньги, за красивую жену, а потом жена постарела красивая, а пост потом на пенсию вышел, а деньги потом сгорели, или тебя кто-нибудь кинули, или твой счет заморозили, или даже если все у тебя это было, баракулуфик, потом ты умер, тебя в яму закопали, и все, а твои наследники просто-напросто твои деньги растратили. И вот тут ты шайтана увидишь, валиязубилля, который скажет: «Фаваадтукум, я тебе обещал, фаваадтукум, обещал вам, фаахляфтукум, насаллаху аль-афия валь-афия». И что самое интересное, дальше шайтан говорит: «Вама кана лия алейкум мин султан». И я, говорит, никаких, говорит, доводов у меня вообще не было, таких мощных доводов, чтобы я вам приводил, и вы действительно бы за мной следовали. То есть никак я на вас даже подействовать не мог, ни доводами, ни силой, ничем, короче. То есть, а вы до того вот тупые были, что вы так сами за мной побежали, валиязубилля. Илля андаутукум фастаджабтумли. Все, что я сделал, призвал вас, пойдем. Фастаджабтумли. Фанасаллах аль-афу-ляфи. Алистиджаба гуна фильмутаба аватта. Шейх говорит. То есть, каким образом люди ответили ему? Подчинились ему и последовали за ним. Насаллах аль-афу-ляфи. Вакали джалли вали фиаяти в сурати Ясин. Также Всевышний Аллах говорит в суре Ясин: «Алам ахат иляйкум я бани Адама, алла таабуду шайтан». Разве я вам не увещевал, не давал вам, как это, ахат, как сказать, не давал вам завещание в том, что: «О, сын человеческий, не поклоняйтесь шайтану». То есть в чем поклонение шайтану идет? Следование за ним. Здесь имеется в виду следование за ним. «Иннаху лякум адуум убин», так как он для вас явный враг. «Ан ля таабуду шайтан», также сказал, «ля таабуду шайтан». То есть в этом аяте «ля таабуду шайтан», чтобы вы не поклонялись Аллаху. «Я не битла». Каким образом поклонялись? В том смысле, что шайтан, идол, там он поклоняется. Нет, имеется в виду, тот, кто подчиняется шайтану, и тем самым он проявляет поклонение ему. «Кама фи тафсири», как пришло в тафсире. Ваману убида вагуарат, также и с таутом является тот, кому поклоняется, и он доволен этим. Хада кайдун мухим, мухим, это очень важная вещь, то есть тот, кому поклоняется, и он доволен этим. Получается, тот, кто поклоняется, и он недоволен этим, не является таутом. Ману убида миндунилля, тот, кому поклоняется, кроме Аллаха, уарады ябихати ляйбада, и он доволен этим поклонением, фагуамин от таварит, он является одним из тагутов и одним из тех, о ком Всевышний Аллах Субхану сказал, антум ляга варидун, вы все туда зайдете. То есть, ват валиязля, тот, кто поклонялся кому-либо, кроме Аллаха, и тот, чему поклонялись, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталь. Рады ябихази ляйбада, фагуамин от таварит, если он доволен этим поклонением, то он является одним из тагутов. Вамин Руса Таурит также является одним из главой тагутов, манда анаса или айбадати навсиги, тот, кто призывает людей поклоняться ему. Хаза азам, это хуже первого. Почему? Аль-Ауаль Йорбаду Ваху Асакин Валям Ядру или айбадати навси. Первый ему просто поклоняется, и он доволен. Он может не призывает, просто доволен. Доволен, что ему поклоняется, и все. Он никого не зовет, радуется, ему это нравится, валь язубилля. А второй нас Аллах аляфляфия призывает. Ваютава такуну таата гудинан фигайри таати ляхи джалвали ва таати расульхи ва ярда бивалик. То есть кто-то ему поклоняется, кто-то ему подчиняется, кто-то за ним следует, он даже к этому не призывает, а люди он этим доволен. Ва ярда бивалик, этим доволен, он является тагутом. Хаза тагут. Валь азаму мин хуже него ан ядуа, что когда он призывает к этому. Зака сакет аль-ауаль, первый молчит, ва якуну фуэля беги зака ва гуа раден, то есть ему подчиняется, или же следует, или же поклоняется, он просто доволен. Ва азам ан юдра иля навси, а хуже ан ядра иля навси, а еще хуже него тот, кто призывает к этому. Мисли ма яфалю ма шейх турух суфии, как в наше время это делают кто? Шейхи суфистов. Ахмед Хаджи, Ахмед Ясави и так далее. Я, то есть в этих мечетях кто там собирается. Я не баду мин маших турук суфи, варуусу даляли, варуусу рафида, варуусу исмаили, ванаху далика. Потому что эти люди призывают, чтобы люди им поклонялись, валиязубля, чтобы люди следовали им, чтобы люди подчинялись им. Насаллаляфля. Будь это суфисты, будь это руусу даляли, или же, например, некоторые рафида, шиа, исмаили и подобные. Кулли гауля юаззимухум адбаухум фаукаль хадди шараи. Все вышеперечисленные и другие, кто подобен им, те, кто за ними следует, валиязубля, возвеличивают его, то есть переходя границы шариата, фаяттахизунахум мутаин, и берут из них себе тот объект, за которым они, то есть тех, кому они подчиняются, фаяттахизунахум мутабиина мин дуни расулихи, саллаллаху алейхи вассалям, мин дуни расуля, саллаллаху алейхи вассалям, и следует за ними, и не следует пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх говорит, «Ваман идда ашейн мин айлит хайб, ваман хакама бигайри манзалаллах». И тот, кто говорит о чем-то скрытом, говорит, что я это знаю, или тот, кто судит не тем, что не спасла Аллах. «Ман идда ашейн мин айлит хайб, фагу мин джинси шайатин». Тот, кто говорит, например, что я знаю, что будет завтра, завтра случится так, или послезавтра случится так, или с этим человеком будет так, или же подобно вот этим всяким астрологическим прогнозам, то есть говорят, там тот, кто родился под такой, таким созвездием, то в этом месяце у него будет так и так далее. Валязля гауляй кулюм шайтин, все эти шайтаны и тагуты. Фагуа кагинун мин кагана, то есть это является одним из предсказателей. Сахир мин сахара, колдуном. Ау мудда ильмаль гайб, или тот, кто заявляет о скрытом. Вагаза мин ат-тавагит, это тоже является одним из тагутов. Каля ва ман хакама бигайри манзаля Аллах, также является тагутом тот, кто не судит тем, что не спасла Аллах. Аль хаким бигайри манзаля Аллах фиги тавсиль. То есть, что касается того, кто судит не тем, что не спасла Аллах, то в нем есть тавсиль, надо разобрать. То есть, любой, кто судит не тем, что не спасла Аллах, является тагутом. Если это так, тогда получается все мусульмане на земле тагуты. Почему? Потому что человек, баракаллаху фик, например, некий мусульманин видит, что два мусульманина, например, поспорили, и один из них не прав, баракаллаху фик, и он проходит мимо и не вступается за того. То есть этим самым он как бы что рассудил между мусульманами тем, что и не влез, короче, оба не правы или оба правы, и не вмешался, и прошел. Получается, ты тагут, потому что судишь тем, что не спасла Аллах. Если ты, например, сидишь и про кого-то гиба делаешь, гыба делаешь. То есть Аллах субхану тааля дозволил тебе про брата мусульманина делать гыба, получается, ты установил хукм то, что можно про брата мусульманина гыба делать, поэтому ты делаешь про него гыба, поэтому ты являешься что-то гутом. Если ты себе привел, ты принес домой телевизор и смоешь этот телевизор, получается, и видишь вот этот куфр, который распространяется в этом телевизоре, этот фусух, получается, ты хакамт и так далее. Переведи тысячи, тысячи, тысячи, тысячи примеров. Все грехи, которые мусульмане делают? Нет, баракаллаху фикум. Значит, получается, судить не тем, что не спасал Аллах, не просто каждый, кто судит не тем, что не спасал Аллах, является тагутом, а именно определенная группа людей, которые судят не тем, что не спасал Аллах, являются тагутами, об этом скажет шейх. И потом еще многие люди, баракаллаху фикум, к сожалению, думает, что хукм бигайри ман зала ограничивается только президентами. А это огромное большое заблуждение. Эти люди, баракаллаху фикум, во-первых, из-за их джахля в шариате, во-вторых, из-за их джахля в арабском языке. В арабском языке пришло Всевышний Аллах субхана тааля говорит «Уаман». «Ман» это называется «Исму Маусуля». «Исму Маусуля» у нас «Юфидуль Умум», то есть указано всеобщее. То есть этот аят переводится так «Уаман». «И любой кто, и любой тот кто, ля яхкум». И любой, кто не судит, любой, то есть любой, кто бы он ни был, будь это самый бедный какой-то бич, которого ни документ, ничего нету, где-нибудь в подвале живет и кончает что президентом. Все заходят в этот аят. Уаман, ля яхкум, бима. Бима это у нас опять же вторая исма маусуль, тоже юфидуль умум, указано всего же. Любым, чем бы ни было из того, что не соответствует постановлению Аллаха, фауляйка гумуль кафирун. То есть начиная от того, что ты у своего соседа баракалуфик, например, что, цветочек сорвал без его разрешения, с его поля. Например, или пошел у него подсолнуха не рос, пошел, где подсолнуха не своровал. Начиная от этого, кончая того, что ты, например, там баракалуфик, конституцию какую-то там, правящий по конституции и тому подобное. Все это входит в этот аят. А эти люди, валиязбля, слепые, как пришло у нас выражение салифа, видят песчинку в глазу у брата и не видят бревна в своем глазу. А эти президенты, а эти правители, они все тагут и так далее. Аллах, ты самый первый тагут. Почему? Потому что ты судишь не тем, что не спасал Аллах. Делаешь такфир тому, кому Аллах субхана тааля и его посланники сделали такфир, а значит, ты судишь не тем, что не спасал Аллах. Поэтому ты самый первый из тагутов. И поэтому в наше время, баракаллаху фику, те такфировцы, которые любят, говорят тагут, тагут, тагут, когда садились с большими учеными, с такими, как шейх Альбани, допустим, подобные ему, если они садились, у них два человека было. Либо этот человек тауба делал, либо говорил шейх, да, и признался, да, я тоже один из тагутов, и я тоже кафир. Валлай, вот до того, до них кибр доходил, что он говорил, да, да, я кафир, начал я заново ислам приму. То есть шейх, по его же правилам, когда начинал с ним диалог вести, доказывал, что он что? Что он сам кафир валиязубилля. Как в наше время, джамаат такфир валихиджра, говорят, например, сделали куда-то хиджру, и говорят, тот, кто не делает хиджру, допустим, из России, тот является кафиром. Почему? Потому что он пользуется всем, что вокруг него находится, а все это является кафирское, получается, он доволен этим и так далее. А когда у этих людей спросили, хорошо, вы куда в хиджру сделали? Они некоторые говорят, в Афганистан. Хорошо, в Афганистан, а на каком самолете вы полетели? На афганских авиалиниях, которые называются, что, например, что, Air Bin Laden или Air Mullah Umar, или же на кафирских авиалиниях пошли? На кафирских авиалиниях 300, 500 или 800 или 1000 долларов вы просто так вот кафиру отдали? Значит, вы довольны тем, что ваше, а это ваше имущество потом кафир использует в войне против мусульман? Смотрите, каким образом ты садок от 1000 баксов просто так откинул кафиру, а еще когда ты паспорт делал, ты еще, наверное, пару тысяч откинул. Смотри, ты как подогрел, чтобы они потом воевали. Получается, ты кафир. Вот это если по их правилам идти, так же получается, по их правилам, они же так судят. Аузубля, вот они действительно судят не тем, что не спасал Аллах. Они не судят тем, что в Коране, в Сунне, и как понимали салиф и сахабы, они судят так, как хотят их страсти, валиязубля. И поэтому шейх говорит, что касаясь того, кто не спасал Всевышний Аллах, то этот вопрос надо разобрать подробнее. «Идха хакама бигайри ма анзалла му'такидан анна хукмуху джайиз». То есть, если человек судит не тем, что не спасал Аллах, как мы сказали, начинает бича, который в подвале живет, кончая кого? Президента. Считая, что это яджуз, мафи, мушкаль, проблем нет. То есть, например, видите, человек гриба делает. «Ях, это же твой брат, это гриба, халяль». «Ях, гриба харам, халяль, можно». Этот человек, даже если он бич в подвале, он кафир становится. Будь он президент, кафир становится. То есть, видите, языка джайз. «Вахукмуху карину ли хукмилля». Или же считает, что его хукм подобен чё хукмулла. То есть, первый считает, что дозволенное. Второй он считает, что чё? Его хукм подобен хукму Аллаха. Ау мусавин ли хукмилля. Одно и то же. Ау абдаль мин хукмилля. Третье положение, тот, кто считает его постановление лучше постановления Аллаха. Значит, первый считает просто дозволенным. Второй считает свое постановление подобно постановлению Аллаха. Третий считает свое постановление лучше постановления Аллаха. А у нахву далька и тому подобное, фаинна газа юадду тагутан. Вот в таком случае человек является кем? Тагутан.